Эхо и нарцисс. Тиресий. Самая известная история о превращении юноши в цветок начинается с того, что встревоженная мать ведет сына к провидцу. Помимо гадалок и сивил, вещавших от имени божественных оракулов, существовали еще и некоторые избранные смертные, кого боги наделили провидческим даром. Договариваться о беседе с таким человеком до некоторой степени все равно, что назначать встречу с врачом. Два самых прославленных прорицателя в греческом мифе — Кассандра и Тиресий. Кассандра была троянской провидицей, чье проклятие состояло в том, что ее пророчества сбывались полностью, но им нисколечко не верили. Фиванец Тиресий оказался в столь же неприятном положении. Родился мужчиной, но Гера сделала его женщиной в наказание за то, что он стукнул двух совокуплявшихся змей палкой, и этот поступок совершенно вывел богиню из себя. Причины этого раздражения доподлинно известны лишь ей самой. Через 7 лет служения Гере жрицей Тиресий вернул себе исходное мужское обличье, но тут Афина сделала его слепцом за то, что Тиресий подглядывал за ней, когда она купалась в реке нагишом. Заметим сходство этого поступка с Актеоновым, когда он подглядывал за Артемидой. Застенчивость купающихся богов поражала воображение. У Томаса Стернза Элиота в «Пустоши» часть «Огненная проповедь» есть памятная отсылка к Тиресию. «Я Тиресий, хоть слеп и немощен, пульсирую между двух жизней. Старик с измятой женской грудью все предрек. Я Тиресий со скомканными женскими сосками, уже предчувствуя дурной финал. И я, Тиресий, все выстрадал и предсказал». Такова одна из версий, объясняющих его слепоту, но я предпочитаю другую, согласно которой его привели на Олимп рассудить спор между Зевсом и Герой. Супруги не сошлись во мнениях, какой пол получает большее удовольствие от соития. Поскольку Тиресий, побывав и мужчиной, и женщиной, оказался исключительно подходящим знатоком в этом вопросе, спорщики согласились, что его мнение будет решающим. Тиресий объявил, что по его опыту секс в 9 раз приятнее женщинам, чем мужчинам. Это взбесило Геру, утверждавшую, что от этого действа больше радости мужчинам. Вероятно, она основывала свое мнение на неистощимом либидо собственного супруга и на своем, более умеренном, половом кураже. За все его старания Гера наградила Тиресия слепотой. Ни один бог не в силах отменить заклятие другого, и Зевсу удалось лишь воздать Тиресию уравновешивающей способностью, даром ясновидения, пророчества. Честь рассудить спор богов смертному может показаться великой, но история показывает, и это же выяснил троянский царевич Парис, что результаты могут оказаться катастрофическими.